Тем временем внизу Тей вытащил из бочки длинный меч, встал посередине каменного мешка, закрыл глаза. Встряхнул рукой, я увидела браслет из минелита на запястье. А еще как шевелились губы, когда он читал молитвы богам. Тей — один из немногих, кто все еще поклонялся старым, не признавая набирающую силы религию единобога. У мертвия тоже. Ничего и никого не признавали. Бесились, выли, бесновались в противоположном углу, сдерживаемые заклинаниями магистра Шареза, который стоял на краю ямы, готовый в любую секунду прийти на помощь. Но пришло время, и он их отпустил. Вернее, согласно правилам, отпускал по одному раз в минуту, давая адепту возможность расправиться с нежитью по очереди. Сколько бы староста ни бахвалился умениями, ни хвалился своим отцом, умелым боевым магом, у мертвием было на это наплевать. Пусть ты и неплохо расправился с первым, но второй оказался просто неубиваем. Очень-очень быстрый, слишком быстрый. Выбил меч из рук старосты, и тот со звоном полетел по каменному полу. Тею пришлось несладко, но ему кое-как удалось увернуться от растопыренных когтей, проскочить мимо умертвия, добежать до бочки и вытащить новый. Затем загнанный в угол староста огрызнулся точным ударом, отрубил руку у нападавшей нежити, но тут подоспела третья, крайне прыгучая особь. С диким воплем упала на Тея сверху, и все закончилось. Вернее, магистр Шарес остановил бой. Кто-то из комиссии, сидевший на возвышении, произнес сочувствующие одобрительные слова, сказав, что первый адепт факультета светлых сил показал хороший результат для третьего курса. Тей выругался, с раздражением бросил меч на пол. Вот и все. Все. Затем я услышала то, чего ждала и боялась. «Следующее! Лайне Вайрис!» Браслет на запястье, пожелание удачи от мага, который его надевал. Я даже не вспомнила, как того зовут. Безразличный холод каменных стен, судорожные попытки успокоить пустившееся в галоп сердце, вспотевшая ладонь, когда я взялась за рукоять одного из мечей, вытащила из бочки. Нет, слишком длинный, мне бы что-то покороче. «Начинаем!» В голосе Эльсара Шареза слышались встревоженные нотки. «Неужели переживал?» «Переживал не только он». Спиной чувствовала пронзительные взгляды со стороны, где сидела комиссия. Казалось, они буравили меня насквозь. Там, наверху, был мой сводный брат и мужчины, которым я дорога и которые дороги мне. Додумать не успела, потому что магистр Шарес спустил первое умертвие. Я запомнила его еще с испытания Тея. Медлительный, неуклюжий, полностью истлевший скелет – с которым староста расправился в два счета. Так быстро у меня не вышло, но я тоже не ловила ворон на занятиях по боевому искусству. Уклонилась, уходя с линии атаки, развернулась, чтобы не допустить новую, рубанула, затем еще раз. Сперва у мертвия, нет, уже не боец, лишилась конечностей, следующим же ударом я снесла ему голову. Замерла, стараясь отдышаться, неверяще разглядывая неподвижные останки мертвяка на каменном полу. Неужели справилась так быстро? И что это за странный свист? Выходило мое собственное дыхание. Не только оно. Сквозь грохот колотящегося сердца до меня доносились хлопки и громкие подбадривания со скамейки, где сидели светлые. Вдохновленная успехом, с первым умертвием разобралась очень даже ловко. Я перевела дух. Может, обойдется? Тут истекла минута, и магистр Шарес спустил свою вторую собачку. Ту самую, что из породы гончих. Слишком уж она была быстрая. Именно с этим скелетом, приземистым со сгорбленной спиной, у старосты возникли проблемы. Но я была готова. Вернее, думала, что готова. Но умертвие слишком уж резво оказалось рядом. увернулась, когда когти просвистели в опасной близости от лица, вызвав даже не вздох, а стон ужаса на трибунах. Не дала нежити выбить оружие, отпрянула, закружила вокруг нее, понимая: «Это какая-то ветряная мельница!» Тварь размахивала конечностями, шипела, булькала от злобы, тянулась к моему горлу, уверенно тесня меня в угол. «Опасно! Очень опасно!» Чиркнули, промелькнули около глаз растопыренные когти. Новый вздох ужаса на трибунах. Но тут я все же достала нежить мечом, отрубив несколько пальцев. У мертвия взвыло. Нет, не от боли, оно ее не чувствовало, а от ярости. Прыгнуло на меня, но я отскочила, и агрессивный скелет со всей дури врезался в стену. Восторженные вопли на трибунах, а я уже рубила его мечом, не давая повернуться, не давая подняться. Подумала, что дяде Никласу не понравилось бы подобное дурное обращение с людскими останками, пусть даже ожившими. Ему бы все это не понравилось. Наконец, гром аплодисментов. Но ко мне с магической привязи уже рвалась новая тварь. «Третья!» — холодный голос магистра Шареза, и маг отпустил нежить на волю. Я сжала меч, готовая встретить прыгучего скелета, из-за которого провалил испытание Тей, но тут у кого-то не выдержали нервы. Движение на трибунах, вздох изумления, громогласные проклятия. Я подняла голову вовремя. Сверху ко мне летели лук и колчан со стрелами. Асгорн. В дурмане битвы я совсем забыла о сложной многоходовой комбинации с подменой братьев. Доля секунды. Отбросила меч. Поймала привычное мне оружие. Вытащила стрелу. Демонический кузнечик был совсем близко, но тут... Вдох. Выдох. Не слушать. Мне все равно, что творится на трибунах. Стрела! Стрела, угодившая в грудную клетку скелета, остановила его в полете, и нежить тяжело шлепнулась на землю. Еще одна стрела, затем третья. Сложно верещать с железным острием в полуистлевшем горле. У мертвия, несмотря на свою прыгучесть, оказалась робкого десятка. Усыпанная стрелами, словно дикобраз, трусливая нежить бросилась на утек и разочаровала магистра Шареза. Забилась в темной сети, но не успела я толком обрадоваться, как некромант спустил на меня четвертое, последнее умертвие. Далеко убежать ему не позволила, сразу же пригвоздила стрелой к стене. Второй, третий выстрел. Затем я подхватила меч, и все. Все закончилось. Аплодисменты, крики, восхищенные, возмущенные. Отборная ругань Асгорна, совсем не для ушей адептов. Брата куда-то тащили, но я была уверена, что проблем у него не возникнет. Он ведь ничего особо и не нарушил. Ну, если прикрыть один глаз на то, что посторонним вход на территорию Академии запрещен. Но где сказано, что посторонние не могут посещать отбор? Где написано, что они не могут приносить с собой оружие? В Кемире без него ходят разве блаженные или юродивые? Асгорна выпустили через пару часов. Я же имела длинный разговор с архимагом Тангрихом, в конце которого меня даже поблагодарили за указанные пробелы в защите Академии. Похвалили за находчивость и пожелали удачи на битве. Но и пожурили, как без этого. Не сильно, больше для острастки.